молодых исследователей, работавших в одном из главных центров экспериментальной психологии того времени в Геттингенском университете. Страница 234. Они следовали не столько за своим учителем психологии маститым Мюллером, сколько за профессором философии этого университета Гуссерлем 1859-1938 годы, который вслед за Брентаном учил, что феномены сознания достойны быть рассмотрены сами по себе в их непосредственной интуитивной данности. Гуссерль видел свою задачу в том, чтобы реформировать логику, а не психологию. Но выдвинутая им идея феноменологического метода как непредвзятого, освобожденного, свободного от банальных стереотипов описания психической реальности произвела глубокое впечатление на молодых сотрудников Мюллера, занимавшихся экспериментальной психологической работой. Среди них выделялись Кац и Рубин. Кац, Рубин и другие психологи-экспериментаторы, перешедшие от так называемого атомистского понимания чувственного восприятия к целостному, проводили свои исследования в те же годы, когда складывалась гештальтистская школа, и эта школа впоследствии их широко использовала. В частности, открытый Рубином феномен фигуры и фона занял почетное место среди основных законов гештальта. Однако, хотя гештальтистов и сближала с геттингенскими психологами ориентация на новое, феноменологическое применение интроспекции, их программа была значительно шире и перспективнее. Их вдохновляла идея трансформации психологии в точную науку, строго следующую общим стандартам естествознания. Уже в первой работе Вертгеймера характеристика фи-феномена не ограничивалась его описанием. Предполагалось, что он имеет физиологическую основу, которая усматривалась в так называемом коротком замыкании, возникающем при соответствующем временном интервале между зонами мозга. Установка на то, чтобы строить психологическое знание по типу физико-математического, отличала гештальтизм от других феноменологических концепций. Соратник Вертгеймера, Келлер, имел наряду с психологической хорошую физико-математическую подготовку. Он обучался физике у одного из ее преобразователей, создателя теории квантов Макса Планка. Страница 235. Широкий естественный научный интерес отличали также Вертгеймера, у которого впоследствии установились дружеские отношения с Эйнштейном, даже принимавшим участие в качестве интервьюируемого в вертгеймеровских опытах. И бихевиористы, и гештальтисты надеялись создать новую психологию по типу наука о природе. Но для бихевиористов моделью служила биология, для гештальтистов – физика. Понятие гештальта не считалось таким образом уникально психологическим, приложимым лишь к области сознания. Оно было предвестником общего системного подхода ко всем явлениям бытия. Зарождался новый взгляд на соотношение части и целого, внешнего и внутреннего, причины и цели. Многие представители этого направления уделили значительное внимание проблеме психического развития ребенка, так как в исследовании развития психических функций видели доказательства правильности своей теории. Ведущим психическим процессом, который фактически определяет уровень развития психики ребенка с точки зрения гештальтистов, является восприятие. Именно от того, как воспринимает ребенок мир, доказывали эти ученые, зависит его поведение и понимание ситуации. Сам процесс психического развития с точки зрения гештальт-психологии делится на два независимых и параллельных процесса – созревание и обучение. Один из основоположников этого направления, Ковка, подчеркивал их независимость, доказывая, что в процессе развития обучение может опережать созревание, а может отставать от него, хотя чаще они идут параллельно друг другу, создавая иллюзию взаимозависимости. Тем не менее, обучение не может ускорить процесс созревания и дифференциации гештальтов, процесс созревания не ускоряет обучение. Доказательства этого подхода к развитию психики гештальтисты искали как в исследовании формирования познавательных процессов, восприятия, мышления, так и в развитии личности ребенка. Изучая процесс восприятия, они утверждали, что основные свойства восприятия появляются постепенно, с вызреванием гештальтов. Так появляется константность и правильность восприятия, а также его осмысленность.